«Что ж, думаю, в этом вы правы», — произнес наконец-то Тартикас. «Если все остальные согласятся объединиться под командованием нового Марицелума, я также соглашусь». «Я за», — продолжила Досита, — «при таких же условиях». «Поддерживаю», — ответил Авас. «Тоже поддерживаю», — сказал Малфихар, кивнув. «Согласен», — закончил Ихба. «Я почувствовал облегчение. Наконец-то, хотя бы тут получилось. В таком случае, остается только выбрать Марицелума», — начал я, понимая, что этот вопрос может быть самым сложным. «На это нужно время», — ответил Тартикас. «И к тому же, еще непонятно, что делать с тевгартистами», — добавила еще Досита. «Если начнется штурм, то есть риск, что мы понесем значительные потери, и тогда о взятии цитадели не будет идти и речи». Стоило признать, тут она была права. У меня все еще не было уверенности в том, что тевгартисты сдадутся. Я надеялся на это, изо всех сил надеялся, но все еще не был до конца уверен, тем более учитывая, сколько уже прошло времени. И если будет штурм, то они действительно могли понести серьезные потери. При этом, арбитры были мне очень нужны. Речь шла о 3000 солдатах, причем одних из самых подготовленных на планете, превосходно оснащенных и имевших немалый опыт. В случае штурма они будут буквально незаменимы. В конце концов я все же принял решение. Я отменю ваше участие в штурме. Главное, сосредоточьтесь на выборе нового Марицелума и цитадели. Хорошо, ответил мне Тартикас. Решение было не из приятных, однако, я все же признавал, что войск на штурм тевгартистов у нас было достаточно, чтобы не использовать арбитров теперь. Восстановление арбитриз было куда более приоритетной задачей. В таком случае, можете идти. И, спасибо вам, что согласились все это закончить. Последнюю фразу я сказал искренне. Я действительно был благодарен им всем за то, что смогли договориться. Пускай и пришлось их заставлять это делать, результат был налицо. «Ни за что», — ответила Досита, после чего все кивнули мне и вышли из кафе, а затем ушли по коридору. Еще одно дело было сделано. Пускай это было только начало решения проблемы с арбитриз, это хотя бы давало надежду на то, что это вскоре все закончится, что удастся все это завершить раньше, нежели арбитры перекинут пламя своего раздора дальше, на форты. Это пока что они не пытались штурмовать их, ограничиваясь просто отправкой их гарнизонов в цитадель. Но все могло измениться, и борьба за десятинные мануфакторумы тут была явным доказательством всему этому. Было только вопросом времени, когда это произойдет, и допускать этого я не собирался. Выйдя из кафе, я направился по коридорам к нашим крайним баррикадам, на инспекцию. Стоило все же проверить, как хорошо они были построены и как себя чувствовали солдаты. Мало ли что, риски были, и нам нужно было быть готовыми к самому худшему раскладу. Идти пришлось недолго, и вскоре я уже был на крайней баррикаде, которую занимали наши гвардейцы. Она перекрывала троллейбусную ветку. В 100 метрах дальше был гермозатвор, который отрезал нас от тевгартистов. Перед баррикадой были установлены ряды ежей, сделанные из рельс. Высотой они были всего полметра, однако их соединяли между собой сваркой, благодаря чему, по сути, получался единый кусок металла, который никак не выйдет сдвинуть, тут уже придется ломать. При этом в толщину оно было в 5 рядов, из-за чего и как-то перепрыгнуть не удастся. Да, это было отличным укрытием, но это собирались решать стрельбой из гранатометов. Можно было точно сказать, тут в лоб прорваться никак не выйдет. Это означало, что тевгартисты попытаются прорваться через боковые помещения, а именно жилблоки, коммерсантские районы, склады коммуникаций, но там также строились баррикады. Десяток других позиций также был во вполне хорошем состоянии. Притарианцы, спошники и протексы, которых я встретил, свою работу делали хорошо и на совесть. При этом я знал, что этих баррикад в направлении входа во внутреннюю пирамиду было еще с десяток. Не везде получалось создать ежей, не хватало рельей сварочных аппаратов, но даже без них было понятно, что в случае штурма тевгартистов или отбросит, или умоют в крови. Я знал, что куда худшая ситуация была на флангах Третьего фронта. Они были серьезно вытянуты, а самыми серьезными препятствиями там были гермозатворы. Если тевгард пошлет людей в обход наших главных укреплений, будет плохо. Да, мы будем сопротивляться, а он потеряет кучу времени на всякие маневры, но потери будут куда более серьезными. День подходил к концу, и я начинал все сильнее нервничать. Одна баррикада сменялась другой, один коридор другим, а я все сильнее ощущал тревогу и беспокойство из-за отсутствия хоть каких-то сообщений, за исключением сообщения о массовых дезертирствах, которых все еще было недостаточно. Все чаще я стал смотреть на время. Вначале оставалось 10 часов до окончания суток, потом 9. Когда на часах оставалось 7 часов, стало известно, что поток дезертиров прекратился. Уже около 3 часов ни одного человека не пересекло фронт, чего раньше не было. До этого по всей линии каждый час от Тивгарта дезертировали десятки и сотни человек. При этом, со слов последних, кто к нам перешел, там были только брожения, но никакой конкретики. Нам не оставалось ничего, кроме как готовиться к худшему. Войска были подняты и находились в полной боевой готовности. Припасы розданы. Полевые госпитали подготовлены к приему раненых, которых, понятное дело, будет очень много. Все сильнее мне становилось непонятно, почему ничего не происходит. Возможно ли, что Тивгард все же смог убедить солдат пойти за ним, внушить им какую-то надежду? Возможно ли, они собирались идти в ближайшие часы на штурм? Это мне было неизвестно. Резкий звонок по ВОКСу заставил меня остановиться и посмотреть на сообщение. Это был маршал Тиасун. Я был готов к худшему. Слушаю. Поступило сообщение от одной из крайних постов, начал маршал. Я сжал правую руку так сильно, что уже порядком отросшие ногти впились в кожу. К ним вышел парламентер. Все подразделения тивгартистов сдаются. Первые несколько секунд я молчал, пытался переварить услышанное. Сдаются. Они сдаются. Получилось. У нас все же получилось. Внутри чувствовалось небывалое облегчение. Отличная новость, произнес я, пытаясь сдерживать свою радость, что с Тивгартом и Барагацем. Вот здесь есть сложность. По словам парламентера, Тивгард вместе с семьей, Барагацем, охраной, штабом и членами кланов, которые к ним присоединились, сдаваться отказались и забаррикадировались на участке трассы, где находится колонна их автобусов. Никто из солдат их штурмовать не собирается, жить хотят. Однако бежать Тивгарту некуда. Попались, суки. Понятно. Направляйте туда наши войска, преторианцев и спецподразделения, плюс подля прикрытия. Будем брать их. И скиньте их местоположение, я также направлюсь туда. Принято, уважаемый комиссар. Я облегченно вздохнул. Еще немного, еще совсем немного, последний рывок и с третьим фронтом будет покончено. Одной проблемой станет меньше. Да, всего лишь одной. Но это было куда лучше, чем ничего. Добраться до Тивгарта оказалось непросто. До его расположения мне было целых 10 километров, и идти пешком я столько не собирался. Пришлось идти и искать машину, на которой мы с Гехином объехали баррикады и по свободным дорогам добрались до точки, откуда уже пришлось идти пешком, но теперь всего лишь 5 километров. Добраться на автомобиле вплотную к трассе, где был Тивгард, можно было, однако рисковать так никто не собирался. Во-первых, там везде были гермозатворы, которые хоть и были вскрыты, однако, через них нельзя было проехать на маленьких микроавтобусах, часть их все еще торчала над дорогой. А во-вторых, мы еще опасались просто ехать по территории, о которой ничего не знали. Мало ли что, вместе с нами сюда прибыли претарианцы, которые разреженным строем шли по трассе вдоль стен, на случай какой-то засады. Навстречу нам все еще шли колонны солдат в униформе СПО, которые держали свои лазганы за спиной, при этом отсоединив батареи, знак того, что они не собираются стрелять. Противогазов на них сейчас не было, и я мог видеть их лица. Сотни уставших, бледных лиц с небритой щетиной, молодые и уже в возрасте. Каждая индивидуальная по своей форме, с уникальными чертами. Но самое важное для меня было то, что они были живы. Мне удалось их спасти. Удалось избежать кровавой бойни, при которой эти люди, скорее всего, погибли бы. Конечно, вскоре эти люди отправятся на другую войну. Вначале восстанавливать порядок в тылу, а затем, на первый или даже второй фронта, где у них был довольно большой шанс погибнуть. Но хотя бы здесь, на этом бессмысленном конфликте, который развязали Тивгард и Барагац, они не погибнут, не отдадут свои жизни зазря. Сейчас мне и этого было вполне достаточно. Мы продолжали идти вперед по дороге. Колонна с солдатами уже прошла мимо, и мы остались одни в тускло освещаемых коридорах. Напряжение нарастало. Было понятно, что Тивгард и Барагац вряд ли сдадутся нам просто так. Нам придется их брать штурмом, вновь рисковать жизнями. И это будут не просто какие-то мобилизованные спошники, а клановцы Тивгарта и храмовая стража Барагаца. У нас будут потери, не все выживут. К тому же, было опасение, что они не станут просто ждать нас, а попытаются устроить нам засаду в коридорах. Это было бы вполне логично, они смогли бы тогда нанести нам серьезные потери. Преторианцы, с которыми мы шли, проверяли все близлежащие помещения вокруг дороги, по которой мы продвигались. Жилблоки, офисные помещения, кафе, бордели, коммуникации. Пока что все было практически пусто, лишь иногда обнаруживались гражданские, что просто запаслись едой и водой и сидели почти безвылазно у себя в домах, боясь оставить свое имущество, а также мародеры с мешками награбленного, которые сдавались в плен и сразу же отправлялись на расстрел. Щадить их никто не собирался. С каждой минутой мы приближались все ближе и с каждой минутой я чувствовал, как напряжение нарастает. Все новые и новые здания, в которых не было солдат противника, означало, что риск найти их в дальнейшем становился только больше. Правда, на скорость нашего продвижения это все же не влияло, у всех нас были активированные щиты. В случае, если в нас выстрелят первыми, никого убить с первого раза не смогут. Движение прозвучало по воксу и все преторианцы вмиг остановились, наводя лазганы вперед. Я приблизил глаза и заметил, как из нужного нам поворота, метрах в 100 от нас, вышел человек. Одет он был в броню, больше всего похожую на гвардейскую, но не такой массивной, словно подстроенная индивидуально под тело. На голове был шлем, лицо открыто, а на спине находился лазган. «Это клановец», — произнес Гихьян. Мужчина, лет 30 уже, посмотрел на нас и поднял правую руку вверх. Я поднял руку в ответ, также помахав ею. «Опустить оружие», — приказал я. Все же, человек не был вооружен. «Господин комиссар, это может быть ловушкой», — произнес претор-лейтенант. «Поддерживаю, Тевгарту нечего терять», — вторил ему Гихьян. «Спорить тут было сложно. Знаю, мы рискнем. Опустить оружие», — повторил я приказ. Преторианцы выполнили приказ и опустили оружие вместе со мной и сервитором. После этого человек повернулся в коридор и махнул рукой. Оттуда стала выходить колонна людей в похожей броне, которые повернули в нашу сторону и стали шагать плотным строем. Лазганы у них также были за спинами. Щитов у них нет. Похоже, действительно сдаются. Задумчиво произнес Бендигиш. Мы стали идти им навстречу и уже через пару минут остановились друг перед другом. Габор Ацетас, глава Скоклана Мармазон. Мы все сдаемся. В очередной раз я почувствовал облегчение. Рад это слышать, кивнул я. Где сейчас Тевгард, его семья и лжебарагац? Тевгард пережил микроинфаркт, лежит у себя в автобусе под присмотром медиков. Его семья, штаб, руководство кланов сейчас там же, кто напился, кто вообще под наркотой. Лжебарагац тоже там, стражницы остались ему верны. Они сдаваться не собираются, ожидаемо. Понятно, благодарю за информацию. Направляйтесь вперед и сдайте оружие, когда дойдете до наших позиций. Вас отправят по домам. Вас понял, уважаемый комиссар, произнес Ацетас, приложив кулак к сердцу, после чего он повел колонну за собой, а я вместе с Гихьяном и преторианцами направился дальше. Еще через пару минут мы добрались до поворота, из которого вышли клановцы, и завернули туда. Одновременно мы получали сообщения от других отрядов преторианцев и спецподразделений о том, что им сдаются скот других кланов. Все говорили одну и ту же информацию: Тевгард лежит на кровати, штаб и руководство кланов нажрались, а Барагац со стражницами остались там. Проблем у нас резко стало поменьше. Все же, храмовницу Барагаца было немного, всего 50 штук из числа тех, кто все еще оставался в его соборе, остальных уже давно отправили защищать прифронтовые храмы. Вначале разведка опасалась проблем от тех, кто был сейчас на фронте, но быстро выяснилось, что они уже давно погибли все до единой. Через 10 минут мы вновь завернули, теперь уже направо. Потом вновь поворот направо, за ним налево и прямо. Лишь спустя час мы все же добрались до нужного нам прохода, лестницы, что вела наверх, к большой остановке посадки на автобусы, троллейбусы и маршрутки. Поднимались мы аккуратно, следя за проходом наверху, вдруг кто вылезет. Однако, никто так и не вылез, и вскоре мы все же выбрались на трассу. Здесь стояла полная тишина, можно даже сказать гробовая. На самой трассе стоял ряд из десятка различных автобусов размером с туристические из моей прошлой жизни. Одноэтажные, двухэтажные, обыкновенные, с гармошкой и даже двумя гармошками. Рядом с этими автобусами располагалось множество различных пластмассовых столов и стульев. На столах стояли или лежали множество практически пустых стеклянных бутылок из-под вина, амосика и других алкоголя, и грязной серебряной посудой, на которой были остатки различной еды, вроде булок, мяса, рыбы, салатов и всего прочее. Плюс к этому были пепельницы со множеством выкуренных сигарет, сигарил и сигар, а рядом стояло множество кальянов, еще теплых от угольков. Асфальт под столами также был грязным, залит различными напитками и засыпан остатками еды и соусов. «Погуляли тут на славу», — произнес Гихьян, проходя вместе со мной мимо столов. Мягко сказано, мы сразу добрались до автобуса, который был нам нужен, огромная махина в два этажа и с двумя гармошками, украшенная различными рельефными узорами. Одного вида было достаточно для понимания того, что на нем ездит обеспеченный человек. Это был личный автобус Тивгарта, который тот, насколько я знал, купил еще 10 лет назад для поездок по работе в качестве маршала инспекторума. Теперь же послужил ему личным транспортом во время восстания. Вокруг автобуса также были обыкновенные столы и стулья, заполненные выпивкой и едой. Правда, тут трупов не было. Добравшись до открытого входа в автобус, я снял Хилган с предохранителя и посмотрел на заряд щита. 50%. Половина ушла впустую, пока я держал щит на случай засады. В принципе, даже этого должно было хватить. Внутри роскошного салона я заметил ряд лежащих на полу тел. Мужчин, женщин и детей, включая трех младенцев. Всего 30 трупов, что шлейфом тянулись от самого начала и до самого конца второй секции автобуса. Все лежали головами к стене, вплотную друг с другом. У всех были приоткрыты рты, а кожа была еще более бледная, чем у обычных жителей Юлья. На сиденьях, что стояли у стены, сидели шестеро человек в униформе слуг, но со снятыми масками и капюшонами. Все смотрели на трупы с опустошенными взглядами. У всех были слезы, и у двоих мужчин из них были стабберные пистолеты в руках. «Вы двое», — обратился я, направив на них ствол Хилгана. Все слуги вздрогнули и посмотрели на нас с удивлением. «Бросьте оружие». Оба слуги посмотрели на свои пистолеты и бросили их на пол, после чего все шестеро подняли руки вверх. «Мы сдаемся», — произнесла женщина лет 30 на вид, сильно заикаясь от волнения. «Спокойно», — сказал я, опуская оружие. «Есть кто-то еще в автобусе?» «Ты только уважаемый Крон, в смысле Тивгард, наверху, вместе с врачами. Что здесь произошло?» «Они покончили с собой», — проговорил слуга, что до этого держал пистолет, когда охрана ушла от нас. «Вначале, ДД детей, потом, сами. Нам тоже предлагали, дали яд и пистолеты. Мы не смогли, не хотим. Сейчас сложили их и стали ждать». Все тело напряглось от чувства злобы. «Детей. Они убили собственных детей, даже младенца. Какими же чудовищами надо быть, чтобы сделать это?» Я направился к лестнице в конце первой секции автобуса, одновременно осматривая тела. Мужчин я узнал быстро, уже видел их фотографии. Абрагир, старший сын Тивгарта. Вместе с ним были Грануш и Элфит, его сыновья, внуки Тивгарта, 20 и 14 лет. Также тут был младенец, Тальвит, сын Гранужа, правнук Тивгарта, который родился всего месяц назад. Хишрак, второй сын Тивгарта, вместе со своим сыном Теймаром, молодым парнем 17 лет. Сильпуц, третий сын, с сыновьями Суйматом и Гергастом, 15-12 лет. И Висант, четвертый сын, со своим сыном Павнарутом, 10 лет. Все они были мертвы, все были отравлены. Остальные все были женами сыновей и двоих внуков, Гранужа и Теймара. Смотреть на все это было больно. Ладно бы Тивгард, ладно бы совершеннолетние его дети и внуки, они также были приговорены к смерти заочно. Но вот остальные четверо внуков, а тем более правнук, они не были виновны, у них не было выбора присоединяться или нет. Надракт не собирался с ними ничего делать, ублюдки. Зачем нужно было детей убивать? Одновременно поступали сообщения от претарианцев. В других автобусах все было то же самое, трупы офицеров, клановских руководителей и всех их семей, включая детей, плюс немногочисленная прислуга, которая не стала сводить счеты с жизнью. Поднявшись по лестнице, я оказался на втором этаже. Тут уже была одна сплошная жилая комната. У стены стояла большая двуспальная кровать, на которой лежал виновник всего произошедшего. Тивгард Файсатанур, 80-летний старик, к которому была подключена капельница и кардиомонитор, что сейчас тихо пиликал, показывая состояние сердца. Рядом с ним находилось четверо врачей в белой униформе. Стоило нам пройти, Тивгард повернул на нас свою лысую голову и выдохнул, после чего отвернулся. «Вы свободны, спасибо за все», — прохрипел он, обращаясь к медикам. Это были первые слова, которые я от него слышал вживую. Медики молча кивнули, после чего быстро направились к лестнице, оставив меня и Гихина наедине со стариком. «Ну здравствуйте, Тивгард», все же поздоровался я, подходя к нему. «Приветствую, комиссар», ответил старик. В его слабом голосе все же слышалось недовольство. «Не думал я, что встретимся с вами вот так», сердце все же дало слабину. «Тут уж вы постарались, комиссар, 40 лет пути, а тут вы встали передо мной и повалили меня так близко от финишной прямой. А ох, жаль, конечно, что так получилось. Очень жаль». Я не слабо удивился услышанному. «Вы готовили переворот 40 лет?» Все же спросил я. Этот момент хотелось уточнить. «Не совсем. Я решил стать губернатором 40 лет назад и начал подготовку. Долго готовился к этому. Браки с кланами, поиск сподвижников, агентурная сеть, проверки всех и каждого. Много работы. Но оно того стоило. После того, потом, внезапно, погибли Гуарат вместе с Сильхиртом и Силмуром. Трагическая случайность, но такая удобная. Оставалось разобраться с Хиндиром и Линдиком. Шекьюнд стал пить, так что оставалось просто подговаривать Хиндира. Мол, отца надо сместить. Шансов у него не было. Путч провалился и отец его вздернул. Эх, оставался только Линдик. А потом этот гребаный бунт. Совсем не к месту. Едва тогда фронт остановили. Я пытался разобраться с Линдиком поскорее, но не вышло. Шекьюнд допился до отказа печени и помер, а Линдик сел на трон. Вот тогда и стал готовить именно переворот. Потом прилетели вы, умудрились устроить проблемы у Ротингун. Была тогда надежда, что Барагат сможет все сделать, взять под контроль Арбитрис, но вы тогда вмешались. А потом внезапно Линдека просто берет и убивает его же жена. Вот так просто. Я думал, что получилось, но оказалось, у него был Пангирт, и вы с этим Маринуром смогли его отыскать. Тогда вы решили его убить до того, как он сядет на престол, используя ячейку бунтовщиков. Все же решил спросить я. Тивгард посмотрел на меня со злостью. Я, может, и не безгрешный комиссар, но не детоубийца. Это страшный грех. Я не собирался убивать Пангирта, только поймать его и стерилизовать, чтобы исключить из династии. И это же я пытался предложить, когда вы его уже доставили во дворец. Это бы спасло ему жизнь. Как бы мне не было противно это признавать, тут Тивгард был прав. Пускай тогда у Пангирта не было бы детей, то он остался бы жив, а губернатором все равно стал бы Надракт. Кто ж мог знать тогда? Потом, Ротингун снова натворила делов с этими ублюдками из Вюрштана. А вы случайно убили Кирмаза? Его убил Барагац, строго сказал я. Он убивал его медленно, чтобы успеть подготовиться. И тут внезапно вы его просто добили. Совсем не вовремя. Я приказал тогда ему устроить те погромы. Был шанс не дать Абашу закрепиться. Тут вы нас просто удивили. Раньше толпу пожарными шлангами и огнетушителями успокаивали, а тут начали массовые расстрелы. Есть разница между толпой рабочих и толпой всяких ублюдков. Не без этого, задумчиво ответил старик. Затем эта тварь появилась, оттянула еще больше сил. А у Ротингун погибла дочь на фронте, и она застрелилась. От этого в арбитре сушли компроматы на кучу людей, и там началась бойня. Хоть что-то полезное эта дура сделала, и тут погиб Пангирт. «Всем внимание!» – прозвучало по ваксу. «Барагац и храмовые стражи не обнаружены. Местоположение неизвестно. Блять!» – проговорил я сам себе. «Все же, этот мудила сбежал. Кто убил Пангирта, раз вы не хотели его убивать?» – спросил я. Подозреваемым был Тивгард, однако после его слов я стал сильно сомневаться в этом. Тивгард закрыл глаза, глубоко вздохнул и выдохнул. «Абрагир», — ответил он печальным голосом, — «когда Пангирта короновали, я решил подождать. Он ребенок, его нельзя трогать. Но вот Абрагир ждать столько не собирался. Хотел, чтобы мы поскорее встали у власти. Вот и убил его. Умудрился все же, имел своих агентов. Мне это не понравилось, но дело было сделано. Однако вылез этот, Надракт, пацан, который только и делает, что пьет и спит с кем попало. Когда я узнал о нем все, то понял, он не должен править, он не достоин этого. Все складывалось в нашу пользу. Войска на двух фронтах, Арбитрис ничего сделать не смогут, Надракта мало, кто любит, потому и рискнул. Но не вышло. Снова вы, комиссар, встали на пути, и на этот раз смогли остановить, окончательно. Да уж, планам их я умудрился помешать знатно. Жаль только, что не получилось предотвратить все это, несмотря на все попытки, которые мы прилагали. столько бы жизней удалось спасти. Правда, у меня все же еще оставались вопросы. Почему Барагац вам помогал постоянно? В чем его выгода? Этот вопрос меня волновал теперь больше всего. Хе-е, вы ведь знаете, что он убил капитана из своего полка после демобилизации? Задал мне встречный вопрос Тивгард. Да, кивнул я в ответ. Всем сказали, что это из самообороны. Но это ложь. Капитан не пытался убить Барагаца. Он пытался шантажировать Барагаца, чтобы он еще что-то не рассказал комиссариату, а тот его забил молотком до смерти. Протиксы приехали, разобрались, но ему удалось договориться. Уже потом он пошел в священники. Я смог узнать об этом от своих агентов, и после этого Барагац стал служить мне. У него выбора не было особого, но не сказать, что он был совсем против. Все же, я ему помогал стать архиепископом. Где он сейчас? Без понятия, спокойно ответил старик. Он приходил попрощаться несколько часов назад. Сказал, что продолжит свою борьбу. У него нет никаких войск, заявил я, а официально он вообще мертв. Как он собирается бороться дальше? Я тоже спрашивал. Он сказал, что найдет способ. Потом попрощался и ушел, забрав с собой стражниц, священников и несколько десятков солдат из числа СПО. Наступила тишина. В голове витало множество мыслей после услышанного. Чувство злобы на лежащего передо мной старика не отпускало меня. Из-за вас погибло столько людей. Неужели трон губернатора стоил всего этого? Неужели нельзя было просто жить? Все же не удержался я от того, чтобы спросить про это. Вам не понять, комиссар, не скрывая брезгливости, ответил Тивгард, вы не знаете, каково это, жить в тени кузена, который готовится стать губернатором, и при этом осознавать, что тебе уготована участь быть всегда в стороне, а затем отдаляться все дальше и дальше от вершины, к которой ты оказался так близко. Я видел ветви нашей династии, что от нас отдалены десятками поколений, кому о троне и мечтать не следует, кто сидит в администрации и перебирает бумажки, кто становится офицером в СПО и тоже перебирает бумажки, кто пытается бизнес строить, а кто вообще падает на самое дно. Жалкое зрелище. Когда же Бердинур, брат Шакьюнда, попытался того убить вместе со своим сыночком, Сахосом, и дядя Тигран их вздернул, препятствий стало еще меньше. И в один день, когда я проснулся и в очередной раз вспомнил, кем являюсь, то почувствовал злость, а затем просто сказал, я стану губернатором. Как сейчас помню тот день, 40 лет назад, а ваша семья, ладно бы взрослые себя убили, но зачем детей убивать? Своего возмущения и злобы я не скрывал, не получалось. После такого, у них уже не было перспектив, не было будущего. С таким-то позором, проговорил Тивгард разочарованно, уж лучше убить, нежели оставить прозябать в нищете, конченые. Выплюнул я про себя. Я уже не в первый раз слышал этот бред про то, что лучше уж погибнуть, нежели жить в позоре. Мне этого было не понять, никак. А вы почему еще не убили себя? Все же поинтересовался я. Хотел напоследок все же поговорить с человеком, который разрушил мою жизнь, ответил старик. От такого я вновь почувствовал злость. Вы сами разрушили свою жизнь, свою и всей своей семье. Тивгард пару секунд молчал, смотря в потолок автобуса. Попытаться стоило, и все бы получилось, не будь вас. Старик тяжело вздохнул. Что ж, думаю, на этом пора заканчивать. Прощайте, комиссар Мерцелиус. Правая рука Тивгарда, спрятанная под простыней, которой он был укрыт, дернулась, после чего его лицо вмиг скривилось, словно от боли, а затем начало расслабляться. Кардиомонитор запищал по-другому, сердечный ритм начал быстро замедляться. Пару секунд и поднялась тревога, а затем прозвучал монотонный писк, в то время, как на мониторе виднелись только ровные линии. Я подошел и скинул простыню с уже мертвого тела. В правой руке Тивгарда был зажат шприц, воткнутый в бедро и полностью опустошенный. «Будь ты проклят, ублюдок!» – прошептал я, после чего направился к выходу из автобуса. Вновь оказавшись на трассе, я остановился и вздохнул. «Мы смогли, мы сделали это, мы ликвидировали Третий фронт. Да, нам не удалось предотвратить его появление. Да, погибли люди. Однако, мы все же смогли его остановить достаточно быстро и предотвратили куда большие жертвы, чем были бы, начни мы прямой штурм. Мы смогли спасти сотни тысяч жизней, и это для меня было самым главным. И еще мы наконец-то окончательно разобрались с проблемой Тивгарда и Барагаца. Нам больше не нужно было постоянно думать над тем, что они творят в тылу и вечно нам угрожают проблемами. Это была наша победа, и от осознания этого я чувствовал внутри себя радость и облегчение. Примечание к части. А еще, при желании, вы всегда можете поддержать автора материально, чтобы он мог продолжать писать в эти времена. Как это сделать, думаю, вы все хорошо знаете, но говорить мы этого в открытую не будем, а то знаем мы, чем это может кончиться. Всем, кто меня поддерживает материально, огромное спасибо, сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 114. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. Всем разойтись. Громкий выстрел из Стаббера раздался в коридоре. Толпа народу, что пыталась взять штурмом очередной трудовой фонд, вздрогнула. Поднялся вой из криков, матов и обращений к Богу Императору. «Всем разойтись по домам!» — крикнул я во второй раз, и мой голос сразу разнесся над толпой благодаря динамикам Гехина. Я же вместе с несколькими спошниками стояли, нацелив лазганы на толпу, готовые в любой момент открыть огонь. «Там наши деньги!» — крикнул нам в ответ один из мужиков, лет 40 на вид, что стоял у края толпы и теперь повернулся к нам. «Работы никакой, пусть деньги платит!» — вторила ему женщина, что стояла рядом. «Там другие уже деньги получают, пусть и нам платит», сказала злобно еще одна женщина. «Трудовой фонд закрыт», ответил им я. «Попытка к нему прорваться является грабежом и карается расстрелом. Всем разойтись немедленно по домам. Это приказ». Люди начали переговариваться между собой, одновременно смотря на нас со страхом. Один из мужчин взял какую-то женщину за руку и повел ее к нам, после чего прошел мимо и направился по коридору. За ним направилось еще трое человек. За этими тремя, семеро. 10, 20, так, десяток за десятком, толпа начала рассасываться, а мы, тем временем, продвигались вперед, к трудовому фонду, который эта толпа пыталась взять штурмом. Вскоре мы добрались до одного из узких пешеходных переходов, который выходил в этот переулок, таких тут было всего 4. Переход был битком забит людьми, которые стекались сюда с других районов после того, как начали расходиться слухи о том, что трудовой фонд обанкротился. «Все назад!» — крикнул я в их сторону, наведя лазган. Люди, что стояли впереди, с шоком и страхом посмотрели на оружие и начали отходить назад, но упирались в тех, кто стоял позади них. «Фонд не работает! Всем разойтись по домам! Назад! Народ, назад!» — начал кричать один из мужиков впереди, повернувшись к толпе и пытаясь махать руками. Ему начали вторить другие люди, и толпа вскоре начала медленно, но верно отступать. Лишь спустя пару минут мы все же добрались до входа в сам трудовой фонд. Его окна были закрыты раскладными дверьми, которые уже пытались вскрыть чем-то тяжелым. Раздвижная стеклянная дверь была выбита и разбита, однако за ней находилась баррикада из различных столов, кресел и всего прочего, что умудрились там найти. И вот в этой баррикаде все же была дыра, из которой доносился шум. «Прорвались», — произнес Гихьян, «там крики и мольбы о помощи. Кто-то из работников еще жив. Иди разберись с бюветом», — отдал я приказ. Сервитору было накладно лезть туда, а задач на сегодня у нас было еще вдоволь, так что стоило все же разделиться. Ему с его броней и оружием, да еще и полным зарядом на щите ничего не грозило, все остальные — приготовиться к бою. Всех, кто нападал, расстрелять, даже если сдадутся, никого не щадить. «Вас понял, господин комиссар», — произнес капрал Спо, который сейчас командовал группой, которую мне выдали. Всего 4 человек, однако даже этого было достаточно в наших условиях. «Место встречи?» – спросил меня сервитор, когда я уже повернулся ко входу. «Полевой рынок на 2060». «Понял», – Гихьян развернулся и быстрым шагом направился к лестнице, что находилась в тупике этой улицы. «Я же направился вперед, в фонд, и начал пролазить через баррикаду. Богатская. Я, сука, 12 лет сюда деньги носил. Начал слышать с той стороны, пока я сам пытался перелезть через лежащий стол. На той стороне, внутри помещения, я заметил 3 человек, 2 мужчин и женщину, с короткими волосами, в брючных костюмах и рубашках, которые лежали с проломленными головами. Из-под них на кафельный пол уже успели натечь лужи красной крови, которых уходили шлейфы кровавых подошв от ботинок. Даже без проверок пульса было видно, что они уже мертвы. Это был персонал фонда, который остался тут заблокированным. пытались удержать толпу, но не вышло. По одному вилью в месяц. Продолжал злобно шипеть мужик с оранжевой повязкой на плече, который ногами избивал лежащего на полу парня в дорогих брюках и рубашке. Тот, свернувшись в позу эмбриона, был еще жив и пытался защититься руками, а тут на тебе, денег у них мне пособие платить. Еще один, также с повязкой, обчищал карманы с трупов на другой стороне помещения, снимая кольцо с пальца одной из работниц. Из глубин помещения также доносились злобные и напуганные крики. Внезапно, мужик, что пытался снять кольцо, поднял голову и посмотрел на меня. Его глаза вмиг распахнулись, а рот приоткрылся. Бля, лазерный луч прервал его, попав в живот и поджигая на нем одежду. Ублюдок, что избивал работника, вздрогнул, развернулся и удивленно посмотрел на меня. Из оружия у него были только два кастета, потому что-то сделать он не мог. Секунды он поднял обе руки. «Сдаюсь», — сказал он паникующим голосом, опускаясь на колени и при этом пытаясь как можно быстрее снять с себя кастеты. «Все-все, сдаюсь». Позади меня солдаты СПО также начали проходить внутрь помещения. «Все, мужики, все, сдаюсь я», — продолжал шептать мужик. Отпускать его я не собирался. Было понятно, что его пощадить, то его ждет разве что срок на штрафном мануфакторуме. Как мне объяснили, в банды сколачивались в первую очередь те, кто уже сидел и имел уголовное прошлое. Такие были готовы сдаваться в любой момент, потому что привыкли к подобной жизни. Это было слишком просто, как по мне. Прицелившись, я выстрелил в ублюдка. Почти в тот же момент я услышал чей-то плач за деревянной стойкой ресепшена, что находилось перед входом и на которой хромированными буквами было написано «Досакр», название фонда. Там было двое молодых лысых парней, лет 15 на вид. На обоих оранжевые повязки банды, на полу рядом с ними простыни, на которой лежал всякий канцелярский хлам. Глаза заплаканы, губы дрожат, а руки подняты вверх. «ПП, пожалуйста, Н, не надо», — дерганным голосом, на грани истерики, пытался говорить один из них, пока второй молчал. «ПП, простите, умоляю, простите нас, мы не будем». Я навел на них лазган и оба закрыли глаза, сжавшись от страха и продолжая шептать мольбы о пощади и прощении. Палец лежал на спусковом крючке, но нажать на тот не получалось. Оба были просто пацанами, не какие-то преступники-рецидивисты, обыкновенные подростки, может и совершеннолетние по местным меркам, но все равно, все еще дети, которые просто пошли за взрослыми, тем более, что оружия у них не было, ни с собой, ни откинутого, не хотелось их убивать. «Повязки снимите и уходите», — сказал я им. Оба открыли глаза и посмотрели на меня так, словно не верили в услышанное, после чего начали резко снимать с себя повязки. Пусть живут. Если уж не совершали чего-то серьезного и при этом раскаивались, то нечего было их убивать. После такого наверняка за ум возьмутся. Из коридоров продолжали доноситься крики. Там еще нужна была помощь. Рассредоточиться, отдал я приказ, после чего направился в один из двух коридоров. Там было множество открытых кабинетов и во многих из них слышались крики. «Не надо, не надо, про, не надо», — раздался мужской вопль во втором слева кабинете. «Каждому по кабинету», — приказал я двоим пошедшим за мной спошникам, после чего направился в тот, откуда шел крик. Войдя туда, я увидел, как один накачанный ублюдок держал раздетого мужчину, прижимая ее к полу, пока второй прижимал ему сигарету, от которой шел дым. «Где деньги, тварь богатская, где деньги?» «Не знаю, я не знаю, клянусь». Два выстрела. Оба ублюдка даже не успели среагировать, а мужчина посмотрел на меня, тяжело дыша. Ему ничего не угрожало, так что можно было идти дальше. «Или ты говоришь, где деньги, или я тебе это в жопу затолкаю», — раздавалось из другого кабинета. «Не знаю, клянусь вам, не знаю. Я из отдела статистики. Я не занимаюсь деньгами», — отвечал им запуганный голос. Внутри оказалось трое человек с повязкой, один из которых держал длинную монтировку, обвязанную черной тканью, мужчина в костюме и еще одна девочка-подросток, что собирала на простынь все, что было в кабинете. «Сука, а кто?» Три выстрела. Все трое взрослых были мертвы, один из них упал на лежавшего работника, а девочка испуганно вскрикнула от испуга и подняла руки. «Не надо», — прошептала она дрожащим голосом. «Не надо, пожалуйста, сними повязку и уходи», — сказал я. Ее тоже не хотелось убивать. Мужчина, которого держали на полу, выбрался из-под упавшего на него трупа и отполз от него, толкнув ногой, а затем посмотрел на меня. «Спасибо», только и смог сказать он с заплетенным языком. Девочка, тем временем, сняла повязку с руки и все еще держа руки поднятыми, убежала из кабинета. В этот момент послышались вскрики из других кабинетов, двое спошников также начали зачищать помещение. «Эй, посма, чего-то?» Услышал я один мужской голос из кабинета впереди. Лазганы стреляли бесшумно, так что понять, что тут происходило, они сразу не могли. Это было нашим преимуществом. «Сёк», прозвучало в ответ. Из кабинета, к которому я подошел почти вплотную, вылез человек. Правой рукой я ударил его по лицу и толкнул обратно. Прицел, выстрел. Два лазерных луча попали ему в живот. Его кофта моментально загорелась. В кабинете был еще один ублюдок, что сидел на женщине и держал ее за руки своей левой рукой, пока в правой был нож. Он получил лучом в голову. «Блядь!» – прокричал женский голос позади меня, в кабинете напротив. Я прицелился. Там была лысая женщина с ножом, а на полу – двое гражданских с руками на затылке. «Сдаюсь, сдаюсь!» – произнесла она, бросая нож на пол и поднимая руки. Выстрелив в нее, я направился дальше. Солдаты СПО убили еще несколько человек в двух других кабинетах, и мы стали продвигаться дальше. В этот момент из-за угла впереди выглянул кто-то, но затем моментально скрылся обратно. «Треф, треф, треф!» — раздался испуганный крик из коридора. Я ускорился, попутно найдя еще двух ублюдков в двух кабинетах и пристрелив их. Затем вышел на развилку, налево и направо. Слева из кабинета, с мешками, выбежали мужчина и женщина с кастетами на руках. Их я сразу пристрелил, не дожидаясь, пока они сдадутся. Все равно щадить я их не собирался, не заслужили. На другой стороне оказался мужчина, который попытался сдаться и уже сел на колени. Он все видел. Нет, пожалуй. Луч попал ему в район сердца и убил сразу. «Сука, быстрее давай!» — выкрикнули откуда-то. Несколько быстрых шагов, и я оказался в очередном кабинете. В нем мужчина, стоявший на столе, наполовину залез в вентиляционную шахту, из-за чего в кабинете были только его жопа и ноги, пока женщина пыталась ему помочь, толкая его вперед. Выстрел. Женщина получает выстрел в спину и падает со стола. Следующий выстрел попадает мужчине прямиком в задницу. «А-а-а!» — прозвучал громкий крик из вентиляционной шахты. Через секунду мужчина выпал, а затем рухнул со стола на пол, вновь закричав от боли. Я сразу его добил и направился дальше. В следующих шести кабинетах никого не было, пока я не нашел еще одну женщину с простыней, что выполняла роль мешка. «Я беременна», — выкрикнула она внезапно. Лазган направился в ее сторону. Палец дотронулся до спускового крючка, но в последний момент я успел остановиться. Лжет или нет, был ли шанс, что она действительно была беременна? На вид лет 30, ну максимум 35. Вероятность такая была. «Сюда иди», — приказал я. Не стоило рисковать и убивать сейчас. Лучше проверить. Если она действительно носит ребенка, то он не виноват, что у него мать опустилась до грабежей. Пусть лучше родится, а ее казнить и потом можно, тут проблем не будет. Женщина подошла ко мне, после чего вышла из кабинета с поднятыми руками. «Рядовой», — произнес я, обращаясь к одному из двух солдат. «Да, господин комиссар», — ответил тот. «Эту сопроводить к протексам, пускай проверит на беременность. Если не подтвердится, пристрелить сразу. Если действительно беременна, казнить после родов». «В смысле, блять?» — прокричала женщина с возмущением. «После родов за воровство не казнят. Я про этот закон знал. За многие мелкие преступления, в том числе и за воровство, женщины могли быть оправданы, если выяснится, что они уже беременны. Считалось, виновница искупает свою вину, родив и воспитав ребенка. Однако, для меня это оправданием не было. То, что вы родите, не оправдывает ваших действий. Вы бандитка, которая грабила наш тыл, пока наши солдаты на фронтах сидят, потому будете казнены в любом случае. Увести». Солдат взял женщину за руку. «Да, господин комиссар», — было слышно, что ему не сильно понравилось это, но и спорить он не собирался. Я и еще один спошник направились дальше. Один кабинет, второй, третий. Везде пусто. Только трупы сотрудников с ножевыми ранениями или же проломленными головами. Оставалось еще несколько, и можно будет возвращаться. Подхожу к очередному кабинету. В этот момент из него на меня с криками выскочил накачанный мужик лет 40, который низко пригнулся и держал в руках кухонный нож. Я не успел опустить лазган и прицелиться, из-за чего не смог выстрелить. Удар. Щит заребил голубым свет. Вначале в щит попал нож, а потом и сам мужик буквально впечатался в меня, а затем отскочил и упал на пол, больше не шевелясь. Потерял сознание. 98. Выстрел прожег ему дырку в голове, и я с солдатом направился дальше. Еще двоих бандитов обнаружили в следующем кабинете, двое молодых парней с окровавленными ножами. На полу у них лежала сотрудница с перерезанным горлом. Обоих застрелили. Больше никого не было. Другая группа, состоявшая из двух спошников, также убили 20 бандитов и смогли спасти 15 человек, которых пытали, пытаясь узнать, где деньги. На этом дело было сделано, потому я, оставив двух спошников дожидаться протиксов и охранять выживших от толпы и бандитов, направился к следующей точке, блошином рынке, который мы должны были разогнать. Гихьян же, тем временем, должен был разогнать бандитов, которые захватили контроль над бюветом с пресной водой и теперь продавали ее втридорога. Из-за того, что у них нашлись стоберные пистолеты, что было большой редкостью здесь, против них никто не пытался выступать. Выйдя из территории фонда, я заметил, как возле баррикады вновь начали собираться люди. «Все вон отсюда!» — приказал я как можно более громким голосом, направив на них лазган, чем изрядно напугал их. Фонд закрыт вследствие нападения. Попытка проникновения расценивается, как грабеж и карается смертной казнью на месте. «Да блять!» — произнес один из мужиков. «А деньги? Деньги когда выплачивать будут? У нас работы нет, манув банкрот», — вторила ему женщина. «Мне это неизвестно. Сейчас фонд закрыт и сегодня работать не будет, потому не пытайтесь в него проникнуть. Все те, кто туда проник, уже казнены». Это подействовало. Люди стали расходиться, а я вместе с спошниками направился к нужной нам лестнице. Правда, я понимал, что народ все равно продолжит приходить к этому фонду. Повод у них был, причем довольно серьезный. Трудовые фонды, на вроде этого, были чем-то средним между страховой компанией и пенсионным фондом. Они предназначались для помощи людям на случай безработицы. Клиенты делали регулярные взносы на свой счет, на которые начислялись постоянно проценты, и в случае, если этот человек терял работу, то ему платили с этого счета, пока он не найдет себе новую работу. И как бы система работала, пока не начались проблемы в тылу. Ситуация в экономике была довольно плохой, огромное количество фирм и предприятий банкротились и на улицах оказывались сотни тысяч безработных, которых экономика не успевала устроить. Из-за этого у трудовых фондов возникла довольно банальная проблема, у них начали заканчиваться деньги на то, чтобы платить такое количество пособий, так как огромное количество денег были инвестированы для получения дохода и многие эти инвестиции уже прогорели. Как итог, эти фонды также начали банкротиться один за другим. Что еще хуже, куча страховых компаний, которые были гарантами вкладов, также начали схлопываться из-за отсутствия обеспечения. Резервы уже были порядком съедены с начала восстания бунтовщиков, не говоря уже о том, что происходило потом. Народ, однако, мириться с этим не стал и начал пытаться брать фонды штурмом, чтобы забрать деньги хотя бы себе. Это, в свою очередь, привлекло банды, которые начали вместе с толпой прорываться в фонды и пытать персонал в попытке найти деньги. Этим идиотам было невдомек, что фонды банкротились и денег у них по определению быть не может. Некоторые фонды, правда, пытались справиться с этим при помощи расписок, которые они начали выдавать, чтобы не объявлять свое банкротство. По ним фонды обязывались вернуть деньги с процентами, но только через определенный срок. Люди это приняли и начали использовать их или как гарант для получения микрокредита от ростовщиков, или вообще, как деньги, если коммерсанты все же соглашались их принимать. Правда, лишь часть из них была обеспечена гарантией страховых компаний, которые согласились в это дело влезть. Другая часть осталась без обеспечения, а фонды, их выдавшие, объявили банкротство, из-за чего куча народу оказалась вообще с фантиками на руках вместо денег. Отчего началась новая волна погромов на фонды, которые всегда заканчивались поджогами, пытками и казнями персонала, мародерством всего, что плохо лежит, а порой и вовсе массовыми давками с сотнями погибших. Все это приходилось останавливать. Большинство людей получалось просто запугать оружием и заставить уйти, часть приходилось разгонять пожарными рукавами и огнетушителями, малую часть расстреливать на месте за попытку нападения. Не сказать, что мне все это нравилось. Я понимал, что у людей были огромные проблемы из-за отсутствия работы, а также разгула банд, инфляции и развала всех гарантий, что у них были от тех же трудовых или даже пенсионных фондов. Но поделать тут ничего нельзя было. Нужно было время, чтобы экономика перестроилась и обеспечила людей новой работой. А для этого нужно было навести порядок, что мы и пытались сделать. Стоило только тивгартистам сдаться и рассредоточиться по тылу. Я и двое спошников поднялись на 5 этажей вверх и направились вперед по узкой пешеходной дороге, всего 3 метра в ширину. Он был практически пустой, всего несколько прохожих с различными сумками. Освещение тут было совсем плохим, сказывались повреждения электросети, из-за которых порой приходилось понижать напряжение, а оттого и освещение, чтобы оставшиеся линии подстанции не перегревались в попытках обеспечить всех сразу. В некоторых районах и вовсе приходилось доходить до веерных отключений света по графикам, что радости населению не доставляло. В этот момент я услышал, как в одном из поворотов налево, всего в 5 метрах от лестницы, были слышны многочисленные шаги, словно какая-то толпа. Я добрался до поворота и посмотрел туда. По коридору в нашем направлении шла внушительная толпа мужиков с желто-красными повязками. Те, что шли впереди, были вооружены молотками, ножами и арматурами. На головах у многих каски. Очередная банда. Стоило нам появиться, мужики резко остановились, из-за чего в них начали врезаться те, кто шел сзади. Прицелившись, я нажал на спусковой крючок. Поток лазерных лучей врезался в первый ряд мужиков, отчего те сразу упали с подожженной одеждой. «Нас! Нас!» – начали кричать позади, в то время, как по мне присоединились оба спошника. «Сдаюсь!» – взревел еще кто-то. Некоторые стали бросать оружие и поднимать руки. Я не обращал на это внимания. Эти ублюдки не заслуживали пощады. Стрельба не прекращалась, выкашивая все новых и новых бандитов, попадая им в спины. Огонь на подожженной одежде убитых быстро разгорался, заполняя все густым дымом и закрывая нам обзор. Лазган умолк и завибрировал. Батарея разрядилась. Еще несколько секунд и спошники также прекратили стрелять, начав перезаряжаться вместе со мной. Впереди, за густым облаком дыма от горящих трупов, слышался бег людей, который, правда, быстро умолк. Кто-то, кто шел позади всех, все же смог сбежать, до них стрельба не добралась и они успели сбежать за какие-то повороты впереди. Неважно. Пусть бегут. Основная часть банды уничтожена, так что проблем от сбежавших не будет. Может, хоть за голову возьмутся. Мне не было жалко этих людей. Они сами выбрали свою судьбу, что вступали в банды и шли грабить улицы. Да, у них не было работы. Да, вероятно, у них не было достаточно денег. Однако от голода человек погибнет не сразу. Потому отсутствие денег для меня не было оправданием идти и заниматься грабежом. К тому же, если тут начать щадить бандитов, это станет серьезным прецедентом, знаком того, что этим можно заниматься без риска быть расстрелянным. Такого допускать было нельзя. Наш путь продолжился. По коридору пройти 50 метров, завернуть налево, подняться по лестнице вверх к еще одной пешеходной дороге. С той стороны послышались истошный вопль, но не такой, какой человек издает от боли, а сильный и яростный. Это был крик человека, шедшего в бой. Поднявшись на этаж, я увидел, как несколько десятков человек с пурпурными повязками пробежало мимо нас, держа в руках самодельные копья, сделанные из длинных арматур или пластиковых труб с прицепленными скотчем ножами. Потом крики усилились, а к ним стали присоединяться другие, уже крики боли. Сразу стало понятно, что там столкнулись две банды. Можно было бы подождать, пока они перебьют друг друга. Однако времени на это у меня не было, нам нужно было перейти эту дорогу. Выйдя туда, я смог разглядеть происходящее. Около 100 человек в пурпурных и салатовых повязках на плече сейчас сражались на трассе с помощью холодного оружия. Копья, ножи, молотки, арматуры, биты, сковородки и все прочее. В ход шло все, что можно было использовать в качестве оружия. Одни мужики пытались нанести удар копьем, другие наоборот, уклониться и ударить чем-то коротким. Некоторые и вовсе били кулаками с кастетами. Сражались отчаянно, со остервенением и ненавистью. Никакого строя или тактики тут уже не было, это была просто свалка из людей, которые пытались друг друга убить. Я знал, почему это происходит. Одна банда захватила универсам с продуктами, что был дальше по дороге, другая пыталась его отбить. Такие случаи становились в некоторых местах обыденностью, пока мы разбирались с тивгартистами. Прицелившись в первого попавшегося человека, я выстрелил, попав тому лучом в бок, в район легкого. Второе попадание, в живот, третьему, в спину, четвертому, в живот, осми, взревел кто-то позади меня, пока спошники также открыли стрельбу. Обе банды, что еще пару секунд резали друг друга без жалости, резко прекратили драку и теперь, вместе пытались сбежать, пока мы стреляли им в спину, убивая по несколько человек в секунду. Выстрел, труп, выстрел, труп, выстрел, труп. Каждый лазер находил свою цель и убивал человека. Нельзя было проходить мимо них. Мы должны были убить столько, сколько возможно, чтобы они не шли грабить дальше. Мы должны были защитить простых людей. Лазган вибрирует. На перезарядку нет времени, потому достаю пистолет, подаренный еще Неринтой, и начинаю стрелять из него, убивая одного бандита за другим. Вскоре трасса начала пустеть. Все, кто успел, сбегали в боковые переходы, в то время, как трупы тех, кого мы убили, уже разгорались. Еще секунд 15, и трасса опустела полностью. Остались только раненые в рукопашном бою. Кто-то держался за живот, пытаясь сдержать кровотечение, кто-то – руку или ногу, а кто-то – за голову. Перезарядившись, я подошел к ним и начал добивать одного за другим, после чего направились дальше. Теперь мы поднимались по винтовой лестнице вверх. Делать это приходилось осторожно, в любой момент на нас могли выскочить вооруженные люди. Пускай у нас были щиты, осторожность все же не повредит. На себя гнев Бога Императора. Услышал я спустя секунд 20, когда мы стали подбираться к выходу, что был у нас на пути. В этом доме разврата грешники и грешницы использовали дарованные им тела, чтобы удовлетворять свою жадность и похоть. Опять, проговорил я сам себе, уже понимая, кто это был. Выйдя на этаж, мы заметили небольшую толпу, человек на 30, что собралась вокруг человека в черной рясе, что стоял надо всеми и вещал, поднимая левую руку с аквилой на цепочке. Рядом же находилась дверь в дом удовольствий, из которого уже валил густой дым. И дабы очистить Вильяруникус от этой скверны, мы, лазерный луч из моего лазгана попал ублюдку прямиком в голову, и он упал, пока толпа вскрикнула и в едином порыве пригнулась. Секундой они все начали разворачиваться, а теперь взяли и разошлись. Немедленно, приказал я, у этих людей не было оружия, вообще никакого. Просто люди, пришедшие послушать очередного безумного священника, которого после таких слов ждала анафема по приговору экклезиархии и смертная казнь. Люди, испуганно смотревшие на меня, стали молча и быстро расходиться, пока труп священника разгорался все сильнее. Ну и абдис, блять, подумал я про себя, то погромы в фондах, то битвы между бандами, то очередной ополоумевший священник, который считал, что во всем виноваты бордели и их нужно непременно сжечь. Развернувшись, я направился дальше вверх по лестнице. Возле следующего входа уже стоял Гихьян. «Наконец-то, прибыли», — проговорил сервитор с нескрываемым сарказмом, «и чего так долго?» «Задержали», — произнес я, после чего увидел, как в коридоре слева от входа на винтовую лестницу виднелась большая гора горящих трупов, коптя вот всю густым дымом. «Твоя работа, толпа фанатиков», — спокойно ответил Бендигиш, шли в сторону квартала удовольствий пояснять за религию. Я убедил их, что они не правы. Понятно, подобные ситуации тоже были довольно частыми в последние дни, что с бюветом. Один дебил напялил мне ведро на голову, думал, что это им поможет. Не помогло. 15 убитых. Народ получил дешевую воду. Вот и прекрасно. Идем на рынок. Мы вошли в нужный нам длинный коридор, освещенный только красными аварийными фонарями. Тут освещение уже отключали полностью. Коридор этот был от жилблока, потому с обеих сторон тут были входы в однокомнатные квартиры на 18 квадратных метров. Правда, тут уже прошлись мародеры. Двери были выбиты, все внутри разворочено и украдено. И снаружи, и внутри лежали трупы вместе с уже порядком засохшей кровью. Они тут были уже несколько дней. Но что самое печальное, все эти люди были гражданскими. На них не было никаких повязок, которые бы обозначали принадлежность к бандам, и у них не было какого-то оружия. Обыкновенные мужчины и женщины, которые просто попались под руку мародерам, что страшной и безжалостной волной прошлись здесь, когда не осталось никого, кто мог это остановить. Я чувствовал свою вину за это, за то, что не успел предотвратить выступление Тевгарта и Барагаца. Понятное дело, что основная вина была на них, так как именно они попытались свергнуть законного губернатора, подняв больше сотни тысяч человек и вынудив нас использовать все наши силы. Однако, я ведь знал, что такое может произойти. Еще Линдик подозревал Тивгарта в подготовке и оказался полностью прав. Стоило ли нам действовать решительнее? Возможно, что стоило. Или может стоило вообще ничего не делать и дать Тивгарту занять престол? Такой вариант вполне подходил, ведь тогда бы не пришлось уводить наши силы на третий фронт, оставляя гражданских один на один с бандитами. Ведь на Акита с Прайм такое сработало. Только вот Алтанзар и Гиберик тогда решили, что нужно уничтожить Тивгарта. Я уже ничего не мог тут сделать. Стоило ли оно того? Я ответить на этот вопрос однозначно не мог. Не получалось. Единственное, чем я радовался, это тому, что все же удалось все решить куда менее кровавым путем, нежели можно было. Тивгартисты сдались и вернулись в строй, изо всех сил пытаясь действиями смыть с себя свое преступление. Это уже было хорошо. Повернув налево, потом снова направо и снова налево, мы стали приближаться к блошиному рынку, который организовали на одной из площадок отдыха жилблока. Гихьян и два спошника направились к другим трем выходам на площадку, чтобы не дать людям уйти с награбленным. Двоих бандитов, что стояли у входа, с зелено-черными повязками на плече, мы пристрелили сразу, как они увидели нас. Мне не было дела, кто они, мародеры или просто охранники, что крышевали этот рынок. Любой человек, надевавший на себя повязку, автоматически становился бандитом, которого я не собирался даже в плен брать, не говоря уже о том, чтобы выслушивать его оправдание. «Лас!» — прокричал один из торгашей, что стоял у стены и торговал, как я мог разглядеть, консервами, что лежали на простыне. От его крика гомон на рынке усилился в несколько раз. Оружие было редкостью для местных бандитов, даже стаббер было практически нереально достать, а уж лазерное оружие было еще большей редкостью. Народу тут было навалом. Все ходили между самодельными павильонами из разложенных простыней, на которых лежало все, что только можно: консервы, воды, медикаменты, средства личной гигиены, одежда и обувь, холодное оружие и всякое прочее. Увидев нас, люди стали замолкать, пока площадка не погрузилась в практически полную тишину, такую, в которой удавалось услышать шум вентиляции. «Всем разойтись, немедленно», — проговорил я, и сервитор, что стоял с другой стороны площадки, сразу же усилил мой голос: «Того, кто попытается унести товар без чеков о покупке, посчитаем мародером и казним на месте, так что советую не рисковать». Толпа зашептала от страха. «Идем», — шикнул один старик, на вид лет 60, у которого было два мешка соли, два сахара и три макарон. Обращался он к мелкому пацану лет 14-15, который вместе с ним встал и, не беря себе ничего, быстро начал уходить. Остальные торговцы последовали его примеру и стали уходить, а вместе с ними и простые гражданские. Толпы народу проходили через меня, показывая пустые руки. Многие смотрели на меня с опаской или вообще неприкрытым страхом. Таких блошиных рынков успело возникнуть полным-полно в Абдисах, где стали царствовать банды. Ларьки, мелкие магазины и аптеки были разворованы, универсамы захвачены бандами и отпускали товар с гигантской наценкой, потому народ стал торговать в таких вот местах, за деньги, бартером или даже натурой, кто как мог. В большинстве своем товар был краденый. В местных Абдисах мало у кого мог быть целый ящик женских прокладок, мешок сухого молока или же 20-литровый бутыль с водой от кулера. Потому давать кому-то уйти отсюда с награбленным мы не собирались. Все должно было остаться здесь и, по возможности, вернуться к владельцам.